Глава 9. После операции прошли сутки. Все это время меня почти не беспокоили. Пара обследований, десяток анализов, минимум слов — не самый плохой вариант. С минуты на минуту должен был приехать Кирилл. В комнате, куда меня поместили, обстановка была вполне комфортной. Кровать, кресло, небольшой столик и среднего размера холодильник, забитый фруктами, овощами и напитками, в том числе и алкогольными. То есть всем самым необходимым для восстановления витаминного баланса и психики. Никакого робота-бара, самообслуживания. Убедившись, что уже могу более-менее четко формулировать мысли, я попросил Влада, временно исполняющего роль сиделки, позвать лидера Нового Завета. «Как ты думаешь, она тоже придет?» «Скорее всего. Но пойми ты, наконец, это Катя, а не Кристина. Она член организации, и мы виделись с ней только два раза». Голос не ответил, но я отчетливо ощущал внутри нарастающее возбуждение от предстоящей встречи. Возбуждение Роберта, моего теперь уже полноправного соседа по разуму. Дверь открылась, и в комнату, ловко управляя коляской, заехал Кирилл. Он кивнул Владу и внимательно посмотрел на меня. Под тяжелым взглядом я почувствовал себя неловко, но, похоже, его все удовлетворило, и тень улыбки коснулась тонких губ. «Как здоровье?» — спросил он, направляя коляску в угол. «Спасибо, сносно. Выпьешь чего-нибудь?» «Яблочный сок, если не сложно». Выполнив его просьбу, я пытался удобнее расположиться в кресле с бутылкой пива. В это время зашла Катя. Неведомая сила рванула мое тело навстречу девушке. Я вскочил и тут же, запнувшись, упал, едва успев выставить руки. Бутылка укатилась под кровать. «Это не Кристина, прекрати!» Мне стоило гигантских усилий сопротивляться желанию Роберта броситься к девушке, обнимать и целовать ее. По щекам текли слезы. «Да посмотри ты на нее! Она же другая совсем!» От чипа, пульсируя, распространялась боль. Комната вращалась вокруг. Влад в один прыжок оказался рядом и, подхватив меня под мышки, усадил в кресло. «Внешне не Крис, но я чувствую, это она!» «Посттравматический шок!» «Это она!» Кирилл, Катя и Влад взволнованно смотрели на меня. Их губы шевелились, но я не слышал слов. Постепенно Роберт успокоился. Его все еще тянуло Кате, но я вновь полностью контролировал тело. «Что с тобой? Укол нужен?» Издалека раздался голос Кирилла. Влад держал шприц и ждал команды. «Нет», — с трудом выдавил я. «Уже почти прошло». Катя, все еще стоящая в дверях, огляделась, и за отсутствием другого подходящего места, предварительно откинув одеяло и простыню, села на край кровати. Она выглядела растерянной. Что прочитала она в моих глазах и выражении лица? Влад убрал шприц и достал для меня новую бутылку пива из холодильника, затем отошел и встал у двери. Возникла пауза. Роберт молчал. Я уже пришел в себя, но понятия не имел, с чего начать. Весь предварительный план разговора полностью вылетел из головы. «Ты как?» — наконец спросил Кирилл. «Все хорошо». Я открыл бутылку и сделал несколько глотков. Кирилл перекинулся быстрым взглядом с Владом, тот едва заметно пожал плечами. «Было похоже, что ты с кем-то борешься. Внутри. Это он? Человек из другого мира?» «Да». «Его стало больше?» «Намного». «Он враждебен?» «Нет». Кирилл замолчал. «Вот сейчас перед ним задачка не позавидуешь. Пойди разберись, с кем ты говоришь, с другом Серегой или потенциальным врагом». «Ага, тебе спасибо, кстати, что сразу спалил наши противоречия и свои возможности». «Извини, но когда смотрю на нее...» «Много удалось вспомнить из его жизни?» — спросил Кирилл. «Частей много», — ответил я с небольшой заминкой. Переходы от внутренних раздражителей к внешним давались нелегко. Но я не могу составить цельную картину. Воспоминания больше похожи на мозаику, очень большую мозаику, от которой у меня есть много кусков, но не хватает в 1000 раз больше, Трудно объяснить. И это я еще смягчил. После пробуждения мое сознание было похоже на смерч, который впитал и перемешал обрывки воспоминаний двух личностей. Они появлялись не по порядку, то в виде картинок, то достаточно больших фрагментов из жизни, а зачастую это были просто голоса или имена. Первые несколько часов я вообще не понимал, кто я и где. Сейчас стало немного лучше, но появилась проблема Кати, которую Роберт принимал за свою погибшую жену Кристину. «Тот мир большой?» «Трудно сказать. Думаю, он весь». «В смысле?» «Мне кажется...» Я тщательно подбирал слова, понимая, какой эффект они произведут. «Мне кажется, что четвертый мир — это не какой-то мир под куполом вроде наших, а что это весь мир вокруг нас». «Не может быть!» Катя вскочила, но тут же взяла себя в руки и села назад. Ирил подкатился ближе. «Ты уверен?» Снова пауза. Лишь отдаленные голоса за дверью нарушали повисшую тишину. «Не совсем». Я сделал еще глоток. «То, что мир огромен, факт. Городов несколько, тоже факт. Живут без купола, и это факт. Смотрят наше шоу. Сами в шоу не участвуют. Кроме них есть еще люди в других местах. Отношения между ними мне пока непонятны. Это факты. Насколько, конечно, моя дырявая башка их сейчас может осознать. Но есть и нестыковки. Причем я чувствую, именно в них и кроется суть. Но что меня смущает, понять не могу». «Попробуй объяснить. Начни сначала». Таким сосредоточенным я Кирилла еще не видел. Пальцы сжимали пустой стакан из-под сока так, что побелели костяшки. «Если сначала, то план сработал, и теперь нас двое. Я, который сейчас говорит с вами, это тот, кто жил в зеленом мире и был убит. А второй — тот, чье тело передали в мое и поверх разума которого установили чип убиенного в этом мире меня. Память у нас общая. Все доступно обоим. Как я уже сказал, о нем воспоминания обрывочны, а вот о моей жизни мы помним все». Краска бьет в лицо, повышается пульс. «Мы оба помним все». Ранняя осень. Я провожаю Иру, она прикрывает глаза. Мы первый раз целуемся, а кто-то стоит рядом на ступенях. Конец осени. Моя рука проникает под юбку, я чувствую влажное тело. Но Ира отталкивает меня и выбегает из комнаты, а кто-то стоит за дверью. Начало зимы. Передо мной обнаженное, давно желанное тело. Руки одновременно и притягивают, и отталкивают. Я рывком вхожу. Ира закрывает глаза и тихо стонет, а кто-то лежит рядом. Кто-то — это мой сосед по разуму, Роберт. Теперь он всегда рядом, присутствует при любом событии в прошлом, настоящем и, вероятно, будет присутствовать в будущем. Я жадно пил пиво и ждал, когда упадет пульс и исчезнет гул в ушах. Пока понятно? Конечно! Быстро ответил Кирилл и нетерпеливо крутанул кистью, мол, продолжай. Катя кивнула. Влад задумчиво разглядывал руки. «При этом разумы у нас разные, и то, что мы по-разному воспринимаем и интерпретируем одни и те же факты, вполне логично. Но что касается моих воспоминаний, мы в целом во всем сходимся и делаем на их основе примерно одинаковые выводы, в том числе и об устройстве прошлом и настоящем трех наших миров. Он искренне, я это чувствую, сопереживает мне и всем нам. Ему грустно из-за того, что мы с рождения обречены быть героями смертельного шоу для других». Я вздохнул, переводя дух, и некоторое время искал слова, чтобы понятнее сформулировать гнетущую меня мысль. «А вот его мир мы оцениваем по-разному. Если сильно упростить, то Роберт считает его понятным, правильным, развивающимся согласно естественному пути эволюции». Кашель прервал мою речь, а последовавшая за ним волна боли едва не лишила сознания. Когда в голове перестало звенеть, я увидел, что Катя прижимает ледяную закрытую бутылку к моему виску, а открытую сует в рот. «Но ты так не считаешь?» Кирилл вопросительно смотрел на меня, а мне понадобилось минуту, чтобы вспомнить, о чем я говорил. «Да, я так не считаю. Его мир мне не кажется естественным и реальным. И тут дело не в том, что я смотрю сквозь свою призму, он просто неправильный. Очень сложно объяснить. Многих кусков не хватает, да и мой сосед постоянно спорит. «Ты думаешь, что его мир тоже постановка, только другого уровня?» — тихо спросила Катя. «Не совсем. Вернее, точно нет. Его мир вполне реален и вполне себе сам развивается». «Наши тоже сами развиваются?» «Да. Не могу объяснить, но что-то там не так, как должно быть». «Ну, рано или поздно вспомнишь». «Да нет же, Катюша!» — Кирилл взмахнул руками, едва не опрокинув пустой стакан. «Ты что, не слушаешь его? Даже если он, вернее, они все вспомнят, у них просто будет одна память на две личности, и каждый из них вследствие каких-то причин делает на ее основе свои выводы, и обе будут правы. То, что Сергей сейчас видит нестыковки, есть результат взгляда со стороны, а не отсутствие данных о том мире, хоть и это влияет, конечно, но не так сильно. Если на то пошло, не хватает данных, которых ни у кого из них никогда не было. А, мне бы хоть то, что уже есть, разом в мою голову. Я бы разобрался». Он с досадой стукнул стаканом по парализованному колену, помолчал немного и уже значительно спокойнее заговорил. «В общем, ребята, каким бы ни был тот мир, он развивается не по Дарвину, извините, но это очевидно. Сергей, я хочу услышать все, что ты вспомнил из жизни того второго разума. Особенно интересует география и устройство управления». Я нырнул в воспоминания Роберта, выуживая необходимые сведения. Он как мог помогал мне. Основная популяция расположена на территории бывшей Центральной Европы. Несколько старых столиц отстроены. Берлин, Париж, вроде бы Рим. Еще ряд городов. Точно не помню. «Может, нам напрямую с ним поговорить?» Поморщившись, спросил Кирилл. «Речью управляю я, как и телом в общем. Я вспомнил свой недавний припадок и для ясности добавил. Когда пришла, как вы пришли, Роберт забылся и попробовал взять контроль. Из-за этого случился некоторый сбой во внешних реакциях. Сейчас управление полностью на мне. Надеюсь, так и будет впредь». Катя усмехнулась, а я решил вернуться к теме. «Есть поселения и в других районах, в основном ресурсодобывающие, но я так понял, к ним в Европе относятся как...» Я запнулся, пытаясь подобрать нужное слово. «Как к нам?» «Может, даже хуже». Я потер висок и поставил бутылку на столик. «Руководящий центр располагается на территории бывшей Великобритании, на острове. Я так понял, туда простому смертному не попасть. Роберт не знает, как там что устроено». «Надо полагать, и камер там нет», — задумчиво проговорил Кирилл так тихо, что я едва расслышал. «Не знаю насчет камер. Что еще?» «А, общее население Европы больше 200 миллионов человек». «Ничего себе!» — присвистнула Катя и, вскочив, зашагала по комнате. «А, и еще. Радиации в мире нет». «Как?» — пораженная девушка замерла. «Ясен пень, нет!» Одновременно с ней произнес Кирилл. «Но ведь посылали экспедиции за купол». «Да ну, миллион способов есть это проверить». Кириллу явно было скучно объяснять очевидные вещи. «Самый простой способ — зарыть вокруг купола радиационные отходы, да и постанову любую можно снять, в конце концов». «Твою мать!» Катя, забывшись, рухнула на кровать и закрыла лицо руками. Выписка из протокола по делу охотника номер 3799. В протоколе О1 и охотника номер 3435 в протоколе О2. Большой зал суда. По кругу стоят 9 кресел. В них сидят вершители. Центр зала пуст. Появляется голограмма. Перед судом дистанционно предстают охотник номер 3799 и охотник номер 3435. О1. Смиренно. «Приветствую великих!» О2. Спокойно. «Приветствую великих!» Вершитель-1. «Вам удалось найти объект номер 3-89-189-30?» О1. Спокойно. «Мы его ищем!» Вершитель-2. «Медленно!» О1. Спокойно. «Мы восстанавливаем свои тела после повреждений!» Вершитель-2. «Какой у вас план по поискам объекта номер 3-89-189-30?» О2. Раздраженно. «Прошу великих не забывать, что у нас есть и другие важные дела!» Вершитель-9. Перебивает, кричит. «Мы решаем, какие дела важные!» О2 продолжает. «Конец цикла — сложный период, особенно учитывая ваши планы и многочисленные сбои в последнее время». Вершитель 1. «О чем вы?» О2 раздраженно. «О том, что ваши программисты совсем перестали следить за программным обеспечением, а с учетом нестандартного конца цикла в зеленом мире это привело к серьезным проблемам». Вершитель 2. «Это к делу не относится. Вы для того и нужны, чтобы решать проблемы». О2 ухмыляется, молчит. Вершитель 1. «Так какой у вас план насчет объекта номер 389-189-30?» О1 смиренно. «Если объект жив, то он у местной хакерской группировки, которая называет себя Новый Завет. У него, вернее, у того, кого он заменил, есть дочь. Мы планируем найти ее и устроить засаду». Вершитель 1. «Планируете? То есть вы ее еще не нашли?» О1 спокойно. «Еще нет». Вершитель 2. «А вы понимаете риски? Что если объект номер 389-189-30 еще жив и ему вернут память?» О1 не уверена. «Это маленькая группа программистов, у них нет таких возможностей». Вершитель 9 издевательски. «Тем не менее, анонс для закрытого канала они взломали». О2 яростно. «Так я и говорю, что ваши программисты!» Нецензурная брань. Вершитель 5 примирительно. «Держите себя в руках, охотник!» О2 яростно. «Да какого?» Нецензурная брань. «Я должна держать себя в руках! Сидите в своих норах, палец о палец не ударите! Я в этом мире уже пятое тело меняю! Мечусь, как белка в колесе, затыкаю ваши дыры! Выньте палец или что там у вас из жопы и начинайте работать! Сейчас проект ММУ летит в пропасть! Не поможет даже чистка зеленого мира!» Вершитель 1 после паузы. «Вы должны немедленно найти дочь объекта номер 389-189-30. Это первоочередная задача. Мы санкционируем доступ к полицейским камерам и любые другие меры, которые помогут в поиске». О1 с сомнением. «Излишнее вмешательство может вызвать сбои в других цепочках, если их коснется». Вершитель 1 твердо. «Поиск объекта номер 389-189-30 — ваша основная задача. Скоро прибудут другие охотники, они исправят все возникшие проблемы. Вы свободны». Охотник номер 3799 низко наклоняет голову. Охотник номер 3435 кивает. Голограмма исчезает. Скрытая камера номер 4 продолжает запись. Место действия. Штаб охотников. Основной зал. Режим. Запись для закрытого канала. Женщина, охотник номер 3435, временное имя Ирина, и мужчина, охотник номер 3799, временное имя Мейсон, стоят рядом. «Чёртовы дегенераты!» Женщина плюет на пол. «Тише, дорогая!» Мужчина берет ее за руку. «Тут могут быть камеры!» «Да плевать!» Она выдергивает руку. «Они ослабли и деградировали! Даже если тут и есть камера, за ней наверняка давно никто не смотрит!» Она быстро ходит по комнате. Датчики фиксируют большой выброс адреналина. «Я лучшая охотница! Без меня они просрут все миры, не только зеленый!» Мужчина подходит сзади и обнимает ее. «Ты лучшая, я рад, что мы снова вместе!» Женщина останавливается. Датчики показывают, что пульс падает. «Да, сладкий, я тоже рада. А то что-то ты застрял там!» Она поворачивает голову, они целуются. Проходит минута. «Так что делать будем?» — спрашивает охотник. «Да найдем мы эту мелкую потаскуху! Знал бы ты, как мне хотелось вырвать ей язык, когда мы вместе жили! Но не в ущерб другим делам! Если мы наделаем тут дыр, всех охотников со всех миров не хватит, чтобы их закрыть! Вершители слишком оторвались от реальности!» Женщина поворачивается к мужчине и кладет одну руку ему на шею, а другую — на ширинку. «Но 15 минут любые дела могут подождать!» Датчики фиксируют возбуждение у обоих. «До сих пор трясет, когда вспоминаю, как ты с этим!» «От желания, надеюсь!» Женщина смеется, они целуются и раздевают друг друга. Подготовка к операции шла полным ходом. Штаб НЗ походил на растревоженный муравейник. Народу прибавилось, так как задачи стояли серьезные. Пришлось активировать все резервы. Чаще на глаза попадались хилые ботаники, но пару раз я сталкивался с очень крутыми ребятами. Несмотря на давление Роберта, я избегал встречаться с Катей наедине и вообще видел ее редко, в основном в столовой. А вот с Кириллом мы беседовали по несколько часов в день. Он применял всевозможные методы, чтобы глубже забраться в мою память. Иногда к нам присоединялся и Роберт. Вообще, отношения с моим альтер-эго, не считая сбоя с Катей, складывались неплохо. Я по-прежнему не мог вызывать его по желанию, но после операции он и без того приходил довольно часто. Про мою жизнь он все знал, поэтому обсуждали мы по большей части его мир, вернее то, что могли про него вспомнить. Помнили мы мало, и прогресс шел медленно. В итоге мы сошлись во мнении, и Кирилл с нами согласился, что прорыв, если и случится, то во время какого-то кризиса или масштабного потрясения. В общем-то, это было одной из целей нашей операции. Мы планировали попасть в Лондон.